Глава 7. Как развивается корпоративная культура? Работа менеджера состоит в создании плодотворной среды, сохранении ее в здоровом виде и пристальном контроле над всем, что способно ее испортить. Эд Кэтмалл. Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей. Уникальная корпоративная культура Сэмка позволяет сотрудникам заниматься тем, что их вдохновляет. Мы ищем тех, чья жизненная цель совпадает с деловой целью компании, как ключик с замочком. У большинства людей, которые ищут вакансию в офисе или на производстве, нет призвания именно к этому труду. Людям просто нужна работа, любая, чтобы содержать семью и в свободное время заниматься тем, к чему у них есть призвание. Выходит, иметь дело с такими людьми – пустая трата времени? Не совсем так, ведь и у них есть источник талантов, который стоит открыть. Такое открытие имеет величайшее значение для человека и для организации. Открытие – одно из тех замечательных слов, что излучает силу, так же, как равновесие и восторг. Страсть и призвание, удовлетворение и успех. Контроль – полная им противоположность. Слово «неприятно». Рикардо Семплер. Выходные всю неделю. Культура организации не столько влияет на то, что люди делают, сколько на то, как они это делают. Ценности выступают связующим звеном между культурой организации и духовным миром личности, между организационным и индивидуальным бытием. Психологический климат в организации представляет собой преобладающую и устойчивую атмосферу, определяющую отношения членов коллектива друг к другу. Занковский. Организационная психология. Что такое корпоративная культура? Напомним, что корпоративная культура – это энергия команды, созданная верой сотрудников, которую они осознанно создают, поддерживают и развивают. Такое понимание требует достаточно высокого уровня взрослости сотрудников. В этой главе мы рассмотрим, как само восприятие корпоративной культуры эволюционирует при развитии картины «Мир». Заполните простую анкету в PDF-приложении, чтобы определить доминанту развития культуры вашей организации. Корпоративная культура на уровне игры в племя. На темной стороне игры в племя работа от слова «раб». Мы делаем это, потому что так надо, не добровольно, нет выбора, работать или не работать. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Именно поэтому в организациях с большим количеством племенных отношений само понятие корпоративной культуры воспринимается как общие праздники, дни рождения, пьянки и застолья, в общем, неформальное общение, не связанное с основной деятельностью и даже мешающее ей. Люди работают, чтобы быть рядом с другими людьми. Если организации грозит гибель, то они вряд ли напрягутся и добровольно выйдут из зоны комфорта, пока не пнет руководитель. Ну что ж, не шмогла. Этакая обреченная смиренность. Интегральный бородатый юмор. Мужик проиграл почти все деньги на скачках и собирается сделать последнюю ставку. Пока он выбирает, на кого поставить, к нему подходит старая, уже беззубая лошадь и говорит: «Слышь, мужик, поставь на меня. Мне сегодня Шон приснился, что я выиграю». Но мужик удивился говорящей лошади и поставил. В итоге она пришла последней. Мужик подошел к ней. «Ну что же ты?» «Ну не шмогла я, мужик! Ну не шмогла!» Позитивный созидательный стресс на светлой стороне заключается в стремлении людей заботиться, помогать соплеменникам в надежде, что если потребуется помощь, им тоже помогут. На темной стороне разрушающий дистресс вызывает переживание о том, что о них подумают соплеменники. Становится важнее следовать обычаям, чем пытаться понять их предназначение. Мы всегда так делали, ну что я могу изменить? На уровне игры в племя для лидера не бывает неэффективных сотрудников, но есть безразличие к племени, когда у сотрудника нет желания выживать вместе с племенем. Поэтому задача лидера, как лучшего специалиста, задать своим подчиненным подмастерьям направление работ на сегодня. И так каждый день. В картине мира сотрудников подчиняться значит выполнять поручения руководителя ради выживания племени. Культура племенной организации очень не любит проблем, боится их. Все вокруг пещеры племени – это сплошные проблемы. Поэтому сотрудники боятся давать друг другу обратную связь, критика как явление отсутствует или компенсируется слухами и сплетнями. «Выскочка, ему больше всех надо!» Если сотрудник предлагает сделать что-то новое, делает и у него получается, это засчитывается как везение или магия. А если нет, он будет отвечать перед племенем. Поэтому все новое должно предлагаться как коллективное решение, чтобы не нести персональной ответственности. В племенной культуре люди не умеют извиняться, не понимают сути этого поступка. Они могут извиниться только потому, что кто-то об этом просит или чтобы избежать наказания, но при этом не улучшают своего поведения. Но люди начинают делать вместе, и это важный прогресс по сравнению с бежевым уровнем картины мира. Образно говоря, если на уровне бежевой культуры выживания корова была слишком опасна, и ее вместе со стадом никто не трогал, то на фиолетовом уровне корову смогли приручить. Теперь она пасется в загоне, все заботятся о ней, как получается, а она дает столько молока, сколько в состоянии дать. Для людей очень важен комфорт их работ. Один из заводов в Свердловской области вошел в состав головного холдинга с офисом в Москве. Вскоре ведущие специалисты уволились из-за, казалось бы, совершенно тривиальной ситуации. Обычно они приходили на работу в 9 по московскому времени, тогда как в головном офисе рабочий день начинался в 10. Столичные управленцы требовали от уральцев, чтобы они работали с ними в одном временном поясе. В итоге менеджерам завода нужно было приходить на работу в 12, а уходить в 23 часа. Привыкать они не захотели и решили уволиться, что вызвало кризисную ситуацию. Если на бежевом уровне, играя в выживание ради выживания, личность вдруг принимает решение больше заботиться о потомстве, чем о собственной жизни, то есть меняет доминанту мышления, то на фиолетовом уровне устает играть в отношения ради отношений и выбирает дело ради результата. Наступает время игры во власть и силу. Корпоративная культура на уровне игры во власть. Работа – это активное действие. Просто делай то, что тебе говорит руководитель. Корпоративная культура – это лидер организации. Его картина мира – это и есть культура компании. Главное заинтересованное лицо, на которое работает организация – это наш дорогой руководитель, а также его преданные подчиненные, которые оправдали его доверие. На светлой стороне культуры власти – из зоны комфорта заставляет выходить необходимость почувствовать, что я могу. Я способен. У меня нет границ. Я просто беру и делаю то, что взбредет мне в голову, упиваясь энергией. И ведь получается. Я все могу. В этом адреналин и положительный стресс игры во власть. А дистресс заключается в запрете на слабость. А вдруг я окажусь слабым? Да еще и перед подчиненными. Нет. А ведь всегда есть тот, кто сильнее меня. Этого нельзя допустить. Лидер искренне верит, что не бывает неэффективных сотрудников, а есть просто отсутствие четких задач. Появляется несколько уровней иерархии, поэтому подчиняться значит решать задачи руководителя, ставя поручения своим подчиненным. А те, кому руководитель особенно доверяет, могут решать вопросы сами именем короля. На уровне игры во власть кардинально меняется отношение к проблеме. Теперь нет никаких проблем. Просто берешь и делаешь. Без планирования, без анализа, без подготовки можно идти напролом. Можно активно критиковать врагов, а все остальное запрещено. потому что правила навязаны лидерам, как их критиковать. И цели тоже навязаны лидерам, и смысл организации, и, Боже упаси, тебя критиковать самого лидера. Все инновации идут от лидера и внедряются сразу на всю организацию, без пилотных проектов. Ведь лидер не может ошибаться. 18 марта 1958 года на 8-м съезде Коммунистической партии Китая Мао Цзэдун призвал китайцев уничтожать крыс, комаров, мух и воробьев. Проще всего оказалось бороться, конечно, с воробьями. По своей природе воробей не может находиться в воздухе более 15 минут. Все привлеченные к компании крестьяне, школьники и горожане должны были кричать, бить в тазы, барабаны и прочее, размахивать шестами и тряпками, стоя на крышах домов, чтобы напугать воробьев и не давать им приземляться. Утомленные птицы падали на землю, замертво, чего и добивались участники действия. Один из них, в то время еще подросток, вспоминал: «Вся школа отправилась убивать воробьев. Мы делали лестницы, чтобы сбивать их гнезда, и били в гонги по вечерам, когда они возвращались домой на ночлег. Это было задолго до того, как мы узнали, что воробьи – хорошие птицы. Тогда мы знали лишь то, что они едят зерно». Общими усилиями было истреблено 2 миллиарда воробьев. Через год после этого урожай действительно стал заметно лучше, и компартия успела отрапортовать о значительных достижениях, умолчав, что в результате расплодились гусеницы и саранча, поедающие побеги, так как в экосистеме исчез важный естественный регулятор, заменить который было неким. Прочие мелкие виды птиц такие же всеядны, но менее приспособлены. Еще через год, благодаря накопленной популяции вредителей, урожаи резко уменьшились, и в стране наступил голод, унесший жизни почти 30 миллионов человек. Так опытным путем было доказано, что агротехническая польза воробьев существенно превышает наносимый вред. Китаю пришлось покупать и завозить в страну живых воробьев из Советского Союза и Канады, чтобы восстановить популяцию. Но в проекте указа Центрального комитета Коммунистической партии Китая о гигиенических мероприятиях, принятого ровно через 2 года, 18 марта 1960 года, Мао Цзэдун написал: «Не надо истреблять воробьев. Будем уничтожать только крыс, клопов, мух и комаров». Чувство вины у первого лица на этом уровне отсутствует. У сотрудников чувство вины есть только перед руководителем. Сделать вид, что ты не виноват в косяке, опасно, недопустимо и не может быть понято и принято руководителем. Как следствие, извиняется только перед тем, кто сильнее и выше по иерархии. Извиняться перед остальными – потерять авторитет. Лидер, разумеется, ни перед кем не извиняется. Все решает сила. Продолжая юмористическую метафору на уровне культуры власти, задача, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, решается просто. Нужно больше ее доить и меньше кормить. Но чем дольше игрок находится на этом уровне, чем больше заигрывается, тем чаще власть начинает существовать ради власти, а авторитет ради авторитета. Наступает черед следующей игры. Корпоративная культура на уровне игры в правила. На этом уровне работа становится делом. Появляются профессионалы, готовые брать ответственность за операционную деятельность. Корпоративная культура теперь – это дисциплина, правила, регламенты, бизнес-процессы, нормы, в общем – система. Фокус заинтересованных сторон смещается в сторону клиента. Мы учимся анализировать его потребности и удовлетворять их с помощью бизнес-процесса. Главным способом вывода сотрудников из зоны комфорта становятся нормы и правила, задающие высокую планку. И чтобы им соответствовать, придется постараться. Именно эта особенность, кстати, заводит организацию на темную сторону и превращает правила в потолок, выше которого нельзя прыгать. Позитивный стресс на уровне культуры правил создается дисциплиной и регулярностью. Следовать четким правилам и получать запланированный, прогнозируемый результат – вот то, что дает энергию. Негативный же стресс, так как это коллективный уровень, снова создается окружение. Что обо мне подумают коллеги? Лучше следовать правилам, даже если они несправедливы. Когда-то они помогли нам. Как же я могу их изменить? Лучше применять то, что есть и работает. Не бывает неэффективных сотрудников, а есть отсутствие обязанностей и процессов. Надо просто их описать, и все заработает. Быть хорошим подчиненным теперь означает освободить руководителя от зоны ответственности и взять операционную ответственность за свой объем работ. Отношение к проблеме тоже трансформируется. Теперь сотрудники везде видят множество маленьких напряженностей, проблем, когда процессы и регламенты работают не так, как хотелось бы. Задача лидеров – работать с этими напряженностями и устранять их с помощью развития и улучшения синего контура. Теперь можно критиковать правила и процессы, даже если их когда-то установил лидер. Ведь все равны перед правилами, но пока еще нельзя критиковать остальное. Цели, навязанные лидером, самого лидера и смысл организации. Инновации долго планируются и просчитываются, ведь рисков быть не должно. На темной стороне по-прежнему многие инновации разбиваются об аргументы. А докажите экономический эффект, гарантируйте возврат инвестиций. На синем уровне появляется понятие «долга», и он же ложится в основу чувства вины, особенно когда не удается соответствовать идеальным правилам и быть абсолютно дисциплинированным. На темной стороне синей культуры ад перфекциониста. Всегда есть что улучшить. Появляется разница между ошибкой и нарушением, а также извинение за нарушение. А на темной стороне синего контура и за ошибку тоже. Чем темнее синий уровень игры, тем больше извинений. Все вокруг снова становятся виноваты, но не перед лидером, как на красном уровне, а перед идеальными правилами, которым невозможно соответствовать. Если это будет долго продолжаться, то можно свалиться вниз на красно-фиолетовый уровень. На этом уровне мы системно подходим к вопросу, как сделать так, чтобы корова меньше ела и больше давала молока. Для этого нужно соблюдать режим питания и сна, выполнять нормы выпаса на свежем воздухе, нормы питания на килограмм веса, калорийности и так далее. Все показатели измерять и постоянно подкручивать статистическую погрешность, чтобы увеличивать удой. Но чем дольше организация находится на этом уровне игры, тем больше система начинает жить ради системы. Правила ради правил, а эффективность ради эффективности. Появляется потребность трансформации на следующий уровень игры. Корпоративная культура на уровне игры в успех. Была работа, стало предпринимательство. Увидеть новую возможность и с энтузиазмом ею воспользоваться. Первым занять перспективные рынки, суметь удержать на них лидерство, предсказать ходы конкурентов и опередить их. Корпоративная культура теперь строится вокруг образа привлекательного будущего. Мы – это то, чего мы достигли. То, насколько мы превосходим других. Мы – номер один. Мы работаем для акционеров, инвесторов и успешных сотрудников. Главное – ежеквартальный рост и коллекция кубков и премий в моем крутом кабинете. Правда, на темной стороне к потребителю снова начинают относиться пренебрежительно, даже называя его лидом, шопером, people have it, что в итоге становится предпосылкой к падению вниз по спирали на красный уровень. Из зоны комфорта выводят цели, которых нужно постоянно достигать. Для этого важно желание и готовность развиваться и становиться лучше каждый день. Позитивный стресс заключается в том, что каждый может превзойти других. Если я ежедневно буду предпринимать усилия, то у меня получится. Никогда не сдавайся. Только вперед! но теперь в соответствии с планом действий. Негативный стресс в том, что всегда есть тот, кто успешнее и круче. Люди много думают о том, что будет, если они лишатся своего успеха. А что тогда? На уровне культуры успеха нет неэффективных сотрудников, а есть недрайвящие цели или отсутствие мотивации, или человек просто выгорел и с ним пора расстаться. Подчиняться значит не только обеспечивать операционную эффективность в своей зоне, но и отвечать за ее развитие. Вышестоящий руководитель нужен для того, чтобы эту цель создать и синхронизировать ее с другими зонами ответственности. Но слово «подчиненные» здесь уже не используется. Коллеги! Как и на уровне культуры власти, у нас снова нет никаких проблем. Есть только амбициозные вызовы, которые мы обязательно вместе преодолеем. Теперь можно критиковать цели, приоритизировать направления развития и фокусировать усилия. Но все еще нельзя критиковать самого лидера, а также миссию организации. Инновациями управляют по методу сначала пули, потом ядра. В компании «Вкусвилл» любой сотрудник может взять бюджет до 300 тысяч рублей и потратить его на любой эксперимент, инициативу, проект для реализации негласной миссии компании – обеспечить покупателям доступ к продуктам здорового питания. Эту трату не нужно ни с кем согласовывать, достаточно просто рассказать об итогах своего эксперимента группе развития. Благодаря этой возможности каждый сотрудник имеет право протестировать любую гипотезу в виде пули. Если она начинает попадать в цель, тогда уже летит ядро в виде масштабирования практики. Главный источник чувства вины на уровне культуры успеха – это, конечно же, недостижение цели. Когда все вокруг успешны, а ты – нет. Если ты пообещал достичь цели, но не смог этого сделать, придется извиняться. А если ты делаешь это слишком часто, то, скорее всего, ты не на своем месте, и тебе скоро на это укажут. Для того, чтобы на оранжевом уровне корова давала много молока, нужно заниматься селекцией, генетикой, нутрициологией и так далее. И побеждать всех на выставках и конкурсах, за счет чего в том числе зарабатывать на новые исследования. Но чем больше мы гоняемся за рациональными материальными целями, тем больше это напоминает бесконечную гонку за успехом ради успеха. Внутри усиливается пустота и появляется место для следующей игры. Корпоративная культура на уровне игры в смысл. Когда у работы появляется смысл, она превращается в служение. Наша культура – это то, во что мы верим – ценности, предназначение, принципы. Так как мы служим обществу, то именно его представители становятся главными заинтересованными сторонами или стейкхолдерами. Общественные организации, ассоциации, представители государства, сотрудники и их семьи и остальные члены общества. В августе 2019 года лидеры более 180 американских корпораций, входящих в группу Business Roundtable, подписали новое совместное заявление о предназначении корпораций. Начиная с 1978 года, в предыдущих версиях этого документа заявлялось, что корпорации созданы, чтобы служить акционерам. Однако теперь их лидеры решили, что эта цель не соответствует духу нового времени, поэтому сформулировали ее так. Создание экономики, служащей всем американцам. Теперь в заявлении говорится о необходимости превосходить ожидания клиентов и быть им полезными. Об инвестициях в сотрудников, их образование и переподготовку. О честной и этичной работе с другими компаниями. О поддержке сообществ, о защите окружающей среды. Пункт о важности увеличения акционерной стоимости в новом списке оказался последним. Из зоны комфорта на зеленом уровне заставляет выходить предназначение, возможность сделать мир лучше, создать идеальное общество. Теперь все силы направлены на эту цель, и это позитивный стресс. А дистресс снова, как на синем и фиолетовых уровнях, заключается в коллективном давлении, а что обо мне подумают братья-единомышленники. Что я инакомыслящий? Буду-ка я лучше ритуально следовать ценностям, которые не понимаю и не принимаю. На уровне культуры смысла не бывает неэффективных сотрудников, а есть те, кто недостаточно верит в нашу миссию и ценность. Подчиняться на уровне игры в смысл значит вместе служить общему предназначению. Сотрудник теперь не подчиняется руководителю, а они вместе подчиняются общему смыслу и вместе его создают. Но лидер компании еще нужен для того, чтобы координировать создание этого смысла и транслировать его. Фокус проблемы теперь смещается на отношения. Проблема – это всего лишь образ мышления. Нужно управлять мышлением сотрудников, коммуникациями между ними, и проблемы будут исчезать или решаться. Все проблемы от недопонимания. Лидер теперь с готовностью выслушивает критику в свой адрес и пытается стать идеальным, но критиковать смысл еще нельзя. Смысл священен. Для создания и управления инновациями создаются регулярные кроссфункциональные комитеты со своими бюджетами и даже лабораториями. Но решения в них все чаще принимают коллективно, и это постепенно заводит культуру на темный уровень. Люди становятся более внимательными друг к другу, сочувствующими, сопереживающими. На этом уровне востребованы тренинги по ненасильственному общению, коучингу и вспомогательному типу лидерства. Чтобы корова много давала молока, нужно включать и классическую музыку, показывать водопады и природу по телевизору вместо окна, гладить ее и разговаривать с ней. На темной стороне игры культура все больше погружается в смысл ради смысла. Организация постепенно превращается в костную секту, в которой решения принимаются все реже, а обсуждения с целью понять друг друга занимают все больше времени. Пора идти на следующий уровень игры. Корпоративная культура на уровне игры в игру. Здесь наконец-то все становится просто. Работа превращается в увлекательную игру. Корпоративная культура становится самой собой. Энергией, которую мы вместе легко и радостно создаем своей верой и берем за это ответственность. Мы теперь не мечемся от одной заинтересованной стороны к другой, а видим их все и работаем с ними, исходя из текущих приоритетов и напряженностей, сбалансированно. Понятие дискомфорта исчезает. Поток, творчество, радость. Игроки просто хотят реализовываться, экспериментировать, создавать новое. Дистресс как таковой исчезает. Игрок учится разрешать себе проживать любые состояния. Бережен к себе и другим. Понимает ценность тотальности и устойчивости. Он уже умеет опираться на себя и не зависит от мнения других. Научившись видеть уровни взросления людей, лидер теперь понимает, что не бывает неэффективных сотрудников, есть просто незрелость. Подчинение как таковое исчезает. Мы – единая команда, единый организм, в котором каждый осознанно взял себе роль и делает все для того, чтобы наилучшим образом реализовывать ее предназначение и достигать цели организации. Но лидеры остаются. Задача лидера – создать поле для игры и помогать людям поверить в себя и раскрыть свой потенциал. Лидер – это любящее сердце. Кто-то из сотрудников будет быстро расцветать в этом пространстве и становиться взрослым, а кто-то стараться злоупотреблять и быть паразитом. Благодаря прозрачности это будет быстро вскрываться, и задача лидера – поговорить с паразитирующим сотрудником. Если он не на своем месте, попробовать найти ему роль, в которой он сможет реализовать свой творческий потенциал. Ну, или расстаться с ним. На уровне культуры игры снова нет никаких проблем. Только напряженность. Только игровые ситуации, которые мы можем разыграть и которые могут нас чему-то научить. Теперь можно критиковать все, поэтому критика как явление исчезает. Остается только обсуждение взрослых, играющих людей. Мы просто делимся напряженностью, предлагаем действия, выбираем лучшее и делаем. Каждый из кругов организации является в каком-то смысле инновацией. По сути, все круги – это множество автономных бизнесов, такой бесконечный хакатон и стартап-лаборатория «Инкубатор». Чувство вины исчезает, ведь все есть одновременно и ошибка, и вершина текущего опыта игрока. Тогда зачем тратить энергию на чувство вины? Надо просто учиться у жизни, делать выводы и двигаться дальше, чтобы делать. Изменения тоже исчезают, остается только общение, но игрок легко может принести изменения тем, кому они нужны. Но игроки седьмого уровня обычно даже на это не тратят время, а просто делятся напряженностями и делают. Наша корова снова возвращается на бежевый уровень. Но теперь обвешанная невидимыми датчиками самоуправляемая корова снова пасется свободно в стаде на лугах и в лесу и сама же приходит отдавать молоко специальному роботу. Возможно, темной стороной этого уровня является игры ради игры. И там нас ждет такое существо, как Трикстер. Но пока исследования на эту тему мы оставим для следующих книг. Дорогой слушатель, ознакомиться с резюме 7 главы в виде обзорной таблицы уровней вы можете в PDF-приложении, которое вы можете скачать с сайта www.spirald.ru.